Глава третья. На пороге стоял невысокий мужчина на вид около 60, с абсолютно седыми волосами, пронзительными серыми глазами, возрастными морщинами и очень аккуратной белой бородкой средней длины, выровненной до последнего волоска. Оказавшись в зале, мужчина сразу посмотрел на меня, сосредоточенно и пристально, как будто бы сканируя. Я вздрогнул. Настолько сильного, проникающего в душу взгляда я, пожалуй, никогда не встречал. Очень захотелось отвести глаза, но я, естественно, этого не сделал. Выдержал я, правда, недолго, и, чтобы отвлечься от взгляда сканера, принялся рассматривать, во что он одет. Итак, что у нас тут? Бело-серый классический деловой костюм, отточенный до каждой нитки. Однобортный пиджак с заостренными лацканами и светлыми пуговицами, нарочито расстегнутый. Под ним такого же цвета высокий однобортный тканый жилет, частично скрывающий белую рубашку и черный строгий галстук, узел которого виднелся у шеи в небольшом V-образном вырезе. Миниатюрные запонки на рукавах рубашки, брюки того же бело-серого цвета, идеально выглаженные, без единой помятости. Черные, начищенные до блеска классические туфли. Я усмехнулся про себя. «Да вы, батенька, настоящий франк-перфекционист!» Словно убедившись, что я закончил его рассматривать, мужчина сделал пару шагов по направлению ко мне. Двери за ним беззвучно закрылись, и необычный гость остановился. Затем раздался спокойный, с небольшим акцентом, но не выражающий никаких эмоций, голос. «Здравствуйте, творец!» Он слегка кивнул, приветствуя меня, причем я автоматически ответил тем же. И продолжил. «Я архитектор, один из эскома». Седовласый сделал паузу, как будто бы прибавляя веса своим словам. Затем добавил «Разрешите составить вам компанию?» и указал ладонью на пустующий стул. «Да-да, конечно, присаживайтесь, буду рад». Мужчина кивнул и уселся напротив меня, как-то странно положив руки себе на колени, чего-то ожидая. Через мгновение к нему подошел дворецкий с небольшим подносом. На нем стоял небольшой белоснежный фарфоровый чайник и такого же цвета чашка. «Сервиз из какой-нибудь викторианской эпохи», — наугад оценил я. «Вот где он взял этот поднос, чайник и чашку, а? Стоял себе спокойно у дверей, и тут внезапно с подносом!» Хеймдалл осторожно поставил чашку на стол, и там же вскоре оказался и чайник. Затем он налил чаю и подвинул чашку с блюдцем к архитектору. «Как ваши дела? Как вам сие творение?» — поинтересовался у меня седовласый. Мне показалось, что этот вопрос взят из какого-то шаблона или правила незнакомого этикета, а-ля Small Talks. И признаться, о чем он спрашивал, что за сие творение, я не совсем понял, но решил не переспрашивать, отнеся вопрос к дворцу. Взглянул на Юни и понял, что она, похоже, видит архитектора впервые. Девочка замерла и не издала пока ни звука, с интересом разглядывая гостя. Мне же он упрямо казался смутно знакомым, но я не мог так сразу вспомнить откуда. «Спасибо, вот вхожу в курс дел. А дворец, как я уже сказал Юни и Хеймдалу, действительно впечатляет», — ответил я честно и решил добавить. «Только кажется, он пустоват. Такой большой, а живет тут, как я понял, только Хеймдал и Юни в гости заходит иногда. Не находите?» Я невольно обращался к нему на «вы». Как-то само собой выходило. И он платил мне тем же. Очевидно, это была его обычная манера общения, как и легкий акцент. «Согласен. Пока что тут действительно пустовато, как вы заметили. Также, кроме тех, кого вы перечислили, тут иногда бываю и я. В своем рабочем кабинете, конечно. Меня редко можно встретить в других залах. Вам или тем, кому вы позволите, еще предстоит найти и отобрать тех достойных, кому будет открыта дорога сюда и в другие пространства Арканума. Но до сих пор, до вашего появления, у нас не было возможности принимать кого-либо извне по собственной воле. Ибо Юниверсум, его мультивселенная, закрыта». С этими словами он аккуратно взял кружку, как-то необычно ее держа, и сделал глоток. «Скажите, а архитектор — это ваша профессия или имя? Можете рассказать немного о себе? Чем вы занимаетесь тут? Какие у вас цели?» — быстро спросил я, используя секунды тишины. Затем, не дожидаясь ответа, пристально вгляделся в собеседника, словно пытаясь вспомнить кого-то, и добавил. «Да, и вы мне кажетесь знакомым. Мы с вами где-то встречались?» — полюбопытствовал я и отпил. Именно отпил. очень вкусного напитка из сверкающего на свету кубка. Наверное, посмотри на нас кто-то со стороны, зрелище бы ему открылось призабавное. С одной стороны стола за белой скатертью сидит парень в майке, джинсах и кроссовках, попивая из немаленького кубка совсем не чай. По правую руку девочка в сияющем белом платье, еле достающая до стола. Она тоже держит кубок, иногда отпивая из него, и наслаждается каким-то чудным блюдом. А напротив ухоженный до нельзя старик во всем белом, с привычками аристократа, легким акцентом, пьющим чай по какому-то одному ему ведомому этикету. Не удивлюсь, если у него и карманные часы с собой еще припасены. Хотя, скорее, это он тут на своем месте. Его облик, как и ранее облик дворецкого, отражает обитателя этого дворца. Если помнить об этом, тогда все встает на свои места. Это я более всего не вписываюсь в местный стиль, так сказать. Ну а что? Может, потом сменю одежду, если будет в том необходимость или желание. Конечно, мистер Версум. Я тут, чтобы ввести вас в курс дел и ответить на некоторые ваши вопросы в тех границах, что мне позволены. Мое первое имя уже не важно. Архитектор — это теперь мое имя и, как вы верно заметили, род моей деятельности. На самом деле, внешний облик я могу принимать любой. Этот... Он свел руки вместе у груди, как бы показывая сам на себя. Был выбран для меня общим мнением искома, как наиболее понятный для вас по специфике моей работы и характера. Поэтому вы не обознались. Вы могли знать некого похожего на меня персонажа с таким же именем и внешностью. И стоит отметить, что этот некто занимался очень похожей деятельностью, что и я. Он снова сделал небольшой глоток, смачивая горло. Я имею некоторый доступ к надвселенскому хранилищу информации, к так называемым хроникам Акаши, если точнее. А также, по вашему дозволению, могу использовать энергию Лу для создания вселенных, миров и всего, что необходимо. То есть у меня есть все, чтобы исполнить почти любой ваш или искомо запрос по творению новых и изменению старых вселенных. Архитектор как будто бы дал мне шанс осмыслить его слова и продолжил. Но в отличие от вас, Творец, я не имею такого творческого начала и независимого от искома знания. Творить что-либо самостоятельно, тем более без указания основных изначальных параметров и настроек, мне нельзя. Я исполнитель. Вашей и общей воли искома. Ваш помощник и, как бы вы выразились, генподрядчик строительных работ с одним большим преимуществом. Я могу узнать точно, как бы вам хотелось видеть тот или иной мир. Я не всесилен, но умею многое, что касается вопросов творения новых миров и вселенных. И, конечно, мне помогают и другие входящие в иском знания. А этот дворец... Он демонстративно окинул взглядом зал, как будто выходя взором за его пределы. «Одно из моих первых творений тут в Аркануме. Создан на основе того вашего подсознательного запроса о красивом месте, где можно отдохнуть, собраться с мыслями и расслабиться, что был явлен искому». Архитектор замолчал и допил свою кружку чая, ожидая, видимо, моей реакции на все сказанное. Я задумался. Сказать по правде, когда я очутился в нигде, еще до создания Юниверсума, только получив бразды правления нового бога, очень нуждался в информации и знаниях, что и как делать. Признаюсь, был в небольшой растерянности от тех перспектив, что внезапно стали явью и упали на мои плечи. Потому тогда пошел по пути наименьшего сопротивления, инициировав большой взрыв и создав свою первую вселенную по образу и подобию той, откуда я родом, так сказать. Ну, не было у меня учебника, рассказывающего, что и как делать. И тем более связи, как сейчас выразился архитектор, с надвселенской базой данных. Я был и есть обычный я, с моим обычным человеческим сознанием, стремлениями, желаниями, чувствами и старым опытом из прошлой жизни. Но этого всего, как я понял сразу, не хватало. Очень. И это напрягало, мягко говоря. А тут, вон, есть человек. Ну или почти человек. И он может делать всю эту невообразимую работу под твоим руководством. Удобно, что ж тут скрывать. Все-таки иском, оказывается, не такой бесполезный. И что-то еще может, кроме как читать мне мораль телепатически. Непонятно, конечно, тогда, какой я бог, если все буду делать не я. И что ж тут лицемерить чужими руками? Хотя, может, я и этот непонятный мне пока что иском связаны? Неспроста же он объявился в моей голове с утверждением, что имеет доступ к моему подсознанию. Может, тогда все не так плохо? Надо обязательно узнать подробнее об этой связи и о том, кто и что это за группа такая. Ну ладно, до этого еще дойдем. Благо, времени у меня много. Бесконечно ли это еще вопрос, но, думаю, на разобраться хватит. Дедушка-архитектор. Прервала мои размышления Юни. А вы и мое пространство сделали? Новоназванный девочкой дедушка только что вспомнил о существовании еще кого-то, кроме меня. Он перевел взгляд на Юни, и впервые его строгие губы тронула теплая человеческая улыбка. «Нет, юная леди, ваше пространство было создано... без моего участия. Могу лишь сказать, что вашего появления в Аркануме никто не ожидал. В какой-то миг незадолго до появления Творца...» Архитектор бросил взгляд в мою сторону. «На вверенных мне в работу пространствах Арканума само в одночасье появилось ваше, а затем и вы сразу же почтили нас своим визитом, юная леди». «Любопытно. Получается, кто эта девочка, даже этот пресловутый иском не знает? Появилась непонятно откуда, непонятно как в Аркануме очутилась, когда, если верить словам архитектора, все двери были закрыты, да еще и целое свое пространство с собой притащила. Все-таки не такой уж всезнающий этот иском, раз где-то окошко в закрытой вселенной просвистел. Воля случая или заказанные мной при сотворении юниверсума исключения ко всему и вся сработали? Но так даже и лучше. Интересно будет разгадать эту тайну. И, кстати, что значила фраза «могу использовать энергию Лу для творения»? Это что еще за энергия такая? И как это понять, использовать для творения? Я вот просто сделал бах, и новая вселенная готова. А тут он еще о какой-то энергии заговорил. Так, окей, пойдем по порядку. Если я вас правильно понял, то я могу обращаться к вам, когда у меня будет нужда в создании новых вселенных или чего-то такого, да? И если я захочу что-то изменить в уже сотворенном так, чтобы оно не нарушало, как вы сказали, архитектуру, верно? Обратился я к архитектору, подытоживая услышанное. Абсолютно верно, мистер Версум. Из всех сознаний искома именно я отвечаю за это. В любом случае, обращаетесь вы ко мне или любому из нас, это не важно. Именно я буду отвечать за такого рода работу. Не без помощников, конечно, но все основные решения буду принимать я. И также, если хотите, я могу вам называть цену и возможные последствия тех или иных действий, связанных с созданием или какими-либо изменениями в мироздании. Насчет себя могу добавить, что я представился вам еще и потому, что мы решили, что вам будет удобнее общаться сразу с исполнителем, обсуждать тот или иной вопрос или задачу, а не говорить обезличенно. И тут до меня дошло, что только что сказал Седовласый. Должен заметить, услышать тут это слово я совсем не ожидал. Ненавистное мне еще с прошлой жизни, смысл которого заключался в простом «за все нужно платить». Как же эта фраза вымотала меня еще раньше. И вот опять. Мне казалось, что Бог может делать все, что захочет, и нет никаких цен или платы ему за что угодно. Хм, походу, надо было креститься, как говорится. Не показалось. Да, действительно, мне так было бы удобнее, это правда. Ответил я почти автоматом, продолжая переваривать услышанное. А что еще за энергия Лу, и что за цена и последствия? Это как? «Будьте так любезны, поясните, о чем тут идет речь?» Пока я задавал архитектору этот вопрос, к нему подошел дворецкий и наполнил его чашку чаем. Тот отпил немного, аккуратно вернул ее на блюдце и ответил «Мистер Версум». Я заметил, что тон его голоса сменился на наставнический и, видимо, привычный ему. Так говорят те, которым из раза в раз приходится объяснять одно и то же нерадивым ученикам. «У любых действий, ваших, моих или любого существа, души, вихря, создания, своя цена и последствия. Любое действие тем или иным образом оказывает влияние на архитектуру системы, структуру Вселенной, где оно было совершено, а она выдерживает, ломается или меняется. А также, словно волна, выходящая за пределы океана, все действия влияют в том или ином виде на надсистему, хотим мы этого или нет. Это один из главных законов, установленных для нас извне. Аналогию могу привести такую. Миры вложены один в другой, или есть надсистема, а в нее входят как составные части другие системы. И все они подчиняются законам надсистемы. Кому дарована возможность управлять надсистемой, например, вам, у того также есть власти над входящими в нее подсистемами. Но стоит помнить, что и то, что нам кажется надсистемой, на самом деле часть еще большей мегасистемы, непостижимой никому, находящемуся внутри. Откровенно говоря, мне стало скучно. На главный вопрос, почему и кому я должен что-то платить, архитектор пока не ответил. Я скорчил умное лицо и многозначительно кивнул в знак понимания. Подождем. Старик дотронулся до лба, как будто бы в задумчивости, взглянул на меня, как мне показалось, едва заметно усмехнувшись, и вернулся к своей лекции. Как вы помните, до вашего появления в этой надсистеме с задачами, полномочиями и силами Творца вы дали свое согласие на выполнение определенных условий, а также приняли факт. Несмотря на то, что вы в каком-то смысле бог, даже вы, так же, как и мы в Искоме, подчиняемся законам, которые на уровень выше нас. И, если кратко, вы сами согласились тут быть и играть по установленным правилам. Это, конечно, не отменяет того, что вы можете тут очень многое, чего не могут или не смогут другие. Вы можете видоизменять эту систему и все в нее входящее, своей волей добавлять к ней новые компоненты или убирать уже существующие в пределах разумного. Но все равно, даже с такими обширными полномочиями, вы находитесь внутри системы своего уровня с четкой архитектурой, законами и взаимосвязями. И точно так же им подчиняетесь. И хотя арсенал ваших возможных действий очень обширен, есть границы и вашим силам... Тут он запнулся, кратко и очень странно посмотрел на меня и, как будто определив для себя что-то, договорил. Да, ваша аналогия с тем, что вы называете правами гейммастера из онлайн-игр, подходит, но не отражает всей сути происходящего. Вы, как и этот гейммастер, кто-то вроде бога по своим силам и возможностям для простых игроков. Но также подчиняетесь определенным условиям и законам самой игры и несете всю ответственность за происходящее и свои действия. Архитектор замолчал. А я почувствовал, что начинаю закипать. Что он сейчас сделал? Ответил на то, что я подумал, но и сам-то еще не успел осознать? Эй! «Где мое личное пространство? В каких таких правилах сказано, что у меня его быть не может? Умники!» «Так, ладно. Если покопаться в собственных недавних мыслях, выходит, что я только что подумал, что полномочия Бога или Творца здесь отчасти начинают быть похожи на права главных администраторов в онлайн-играх моего прошлого мира. И понял, что забыл, как звали этих админов. А архитектор тут же дал ответ на этот едва родившийся вопрос. «Ну и дела!» Старик, как ни в чем не бывало, допил свой чай, аккуратно отставил пустую чашку, вновь просканировал меня взглядом и молвил. «Так, что касается энергии Лу, которую я упомянул ранее. Давайте, мистер Версум, я попытаюсь объяснить как можно проще». Тут Седовласый глубоко вздохнул, взглянув на Юни, и та невольно вздрогнула. Возможно, он размышлял, стоит ли все дальнейшее рассказывать при девочке. «Почему бы и нет?» «Что они скрывают?» — завертелось у меня в голове. Решившись, он продолжил. «Ничто не может возникнуть из ничего. Так и вам, чтобы творить миры и вообще творить то, что хоть как-то влияет на архитектуры ваших вселенных, как пожелаете, так и называйте их, нужна энергия Лу. Она — строительный материал, энергия, деньги и что-то вроде электроэнергии, поддерживающей работоспособность Вселенной, ее законы, ее жизнь. Она словно кровь в живом организме. Энергия Лу питает Вселенную, она словно воздух для людей. Хотя, должен отметить, все эти аналогии очень общие, крайне приблизительные. Мы в Искоме до конца не знаем, что такое Лу, ибо конечная цель ее использования выходит за границы нашей системы. Но, возможно, с вашей помощью мы разберемся в этом вопросе. Как они планируют разобраться с моей помощью в вопросе, о котором я еще несколько часов назад не имел ни малейшего понятия? Я мрачно взирал на неподвижного старика. Тот, не дождавшись от меня немысленной реакции, снова заговорил. Что касается моих слов о цене, как я сказал, на любые ваши действия нужна энергия Лу. Начиная от создания нового пространства тут, в Аркануме, и заканчивая сотворением новой вселенной или любыми изменениями в уже созданных. Мы в Искоме давно стараемся найти ответ на вопрос, что такое эта энергия Лу. В надвселенской базе знаний, а также других источниках, энергия Лу описывается как эмоционально-духовная энергия, энергия творцов и энергия первозданной жизненной силы. Именно для ее получения иногда и создаются миры и вселенные. Ею уплачиваются многие счета, как бы вы сказали. Она что-то вроде божественных денег, первозданный. И крайне ценный ресурс, который вырабатывают все живые существа, души, вихри и вообще все, кого Творец Творцов создал для путешествия по безграничным мультивселенным. Она – одновременно и плата, и выигрыш для душ, воплощающихся в физических вселенных. Потому что вне физических ее получение по многим причинам или невозможно, или крайне затруднено. Но до сих пор имеющаяся у нас информация больше теоретическая. Именно с вашей помощью мы надеемся получить практический опыт. Архитектор как-то странно улыбнулся. Да, можете называть это божественным экспериментом, если хотите, но дела обстоят именно так. Он картинно развел руками, показывая, что ситуация такова и ничего, мол, он поделать не может. У меня в голове загудело. Я бы не отказался сейчас от земного аспирина и не менее земного массажа. Что я за бог такой с головной болью? Если и не таблетку, то можно мне, скажем, побросать огненные шары в кого-нибудь? Для психологической разрядки, естественно. Кажется, я мечтательно зажмурился, а архитектор невольно и торопливо заговорил. Если, например, вам захочется зайти в сотворенную вселенную, где, скажем, происходит война с мечами и щитами, где нет никакой магии или высоких технологий. Он усмехнулся. И побросать словно маг огненные шары или пострелять из плазменного оружия, вам придется использовать энергию Лу и иметь дело со мной. А я вас настоятельно предостерегу от подобных действий, потому что они могут очень сильно пошатнуть стабильность архитектуры того мира и привести к очень плачевным последствиям для той вселенной. Нам же это грозит потерей энергии Лу или потерей той или иной вселенной. Редкие исключения, конечно, могут быть для восстановления равновесия, но мы их будем разбирать отдельно для каждого случая. Обычно их можно решить инструментами того же мира, не прибегая к технологиям других. Тем более к тому, что вы называете магией, если ее нет в системе мироздания той вселенной. На минуту в зале повисла напряженная тишина. Ни Юни, которая тихонько доедала какой-то чудный десерт, ни Седовласый не прерывали ее. Архитектор же просто замер, возложив руки на колени. Он не сводил с меня глаз и уже начал казаться мне каким-то роботом, в котором по определению отсутствовали какие-либо эмоции. Понятно, что он ожидал моей реакции на все им сказанное. «Круто я попал! Как же все так усложнилось? Когда успела? Мало того, что я, видите ли, опять обязан подчиняться каким-то законам и правилам, как когда-то, так еще и в ресурсах ограничен. Черт возьми! И подозреваю я, эта ограниченность выйдет мне еще боком. Ой, как выйдет! Похоже, опять надо работать. Не хочу работать!» Чем дальше в лес, тем больше все это похоже не на «делаю что, как хочу и когда хочу». Она прямо противоположная. Мне как будто говорят «делай так, это можно тебе, а это если хватит средств, а вот это совсем нельзя». Эх, что-то как-то дальше расспрашивать прям стрёмно. Ладно, раз уж я влип, то хоть узнаем, насколько и куда. Собравшись с мыслями, я ответил. Хорошо. Я понял, что попал, причем конкретно. Оказывается, я должен подчиняться каким-то законам и еще за все платить. В моем голосе звучала обида, хотя предполагалась легкая ирония. Не скажу, что я к такому не привык, но хотелось как-то по-другому. Я обреченно вздохнул и развел руками точно так же, как недавно архитектор. Получается, что все это сильно урезает меня в возможностях и вешает кучу обязанностей. Не совсем то, чего я ожидал. Точнее, совсем не то. Ну ладно, как-нибудь справимся. Резюмировал я, слегка скривившись, а затем, будто собравшись силами, спросил. Окей, что это за энергия, Лу? Мне, в принципе, понятно. Во всяком случае, для чего она нужна? Я на пару секунд задумался. Только непонятно, где ее брать? Как она получается, и, в общем, где можно посмотреть, сколько ее у меня есть, и те цены, о которых вы говорили? Адресовав вопросы архитектору, я, в свою очередь, выжидательно замер. Старик едва слышно вздохнул. «Мистер Версум, вы должны сами для себя придумать систему, где, как и в каком виде получать информацию по количеству имеющегося у вас лу, а также по ценам на необходимые вам действия». Как минимум на те, что не относятся к глобальным действиям типа сотворения вселенных. В этом случае, как я сказал ранее, эту цену могу назвать для вас я, и путем добавления или сокращения элементов архитектуры цену можно повышать или понижать. Есть много факторов, влияющих на стоимость того или иного мира. Эту часть нашего разговора мы, пожалуй, перенесем на потом. А на все ваши остальные вопросы ответит Эл. Он, как и я, из ИСКОМа. По сфере деятельности он кто-то, кого бы вы назвали словами разведчик, исследователь, странник или путешественник. Он ответит вам на эти и другие вопросы перед тем, как вы откроете Юниверсум. Я удивился. Что сделаю? Открою? Видимо, речь о том, что Юниверсум пока закрыт. Да, надо еще собрать информацию перед тем, как дергать рубильник. В это самое мгновение архитектор достал из кармана пиджака элегантные ручные часы. Изящные, слегка сверкнувшие теплым металлическим цветом. Сложно было издали определить, из какого они материала. Выглядели идеально, как и сам архитектор. «Вот оно! Я так и знал! Часы все-таки имелись!» — усмехнулся я про себя. «А как тут вообще время-то идет?» Он открыл их, посмотрел на время, резко захлопнул, сунул обратно в карман и, устремив свой сканирующий взгляд на меня, заявил. «Перед тем, как я, с вашего позволения, вернусь к своим делам, я должен передать вам посыл». «Передать что?» – озадачился я. «Посыл, мистер Версум. Это своего рода бессловный архив мыслей, чувств и опыта. Вы просмотрите его, как кино из вашего мира». С одной лишь разницей, вы будете внутри этого кино. Вы будете видеть все своими глазами и чувствовать все происходящее своим естеством. Этот посыл мне было поручено передать вам по окончании нашего разговора. И вот мы закончили. Я сейчас направлю его вам и сам для вас его раскрою. Позже вы научитесь это делать самостоятельно. «А что это за посыл? Про что?» — скороговоркой спросил я, опасаясь не успеть. «Этот посыл был получен Эллом в одном из миров, где происходило его путешествие. Это также ответ, с другой стороны, на ваш вопрос об энергии Лу. Зачем она нужна, как используется и как получается? Ответ этот будет дан от имени нечеловеческого существа или существ». Подчеркну, вы увидите историю, адаптированную под человеческое сознание, но ее первоисточник никогда не был человеком. Это, возможно, сложно вам пока что представить, но такова правда. Данные сведения для полноты информации будут вам полезны. Замечу только, что история, которую вы увидите, относится к одной из очень далеких вселенных. Ее связь со знакомыми вам мирами под вопросом. Вы готовы? Будет немного... Он помолчал, подбирая верное слово. Немного необычно. Готов поклясться, что он мне подмигнул. Безумие какое-то. Да, давайте ваш этот посыл. «Посмотрим, с чем его едят», — устало ответил я. Архитектор улыбнулся. И я тут же подумал, что его скрытая хитрая улыбка мне совсем не нравится. Больно уж она похожа на улыбку, говорящую «Храбрись, храбрись, посмотрим, как ты это переживешь». «Ну-ну». Или я совсем стал параноиком с этими событиями? А в следующее мгновение я чуть не вскрикнул от неожиданности. Меня рвануло в непонятном направлении. В раз исчезли белый зал, Юни и архитектор. Ощущения были такие, словно исполинским насосом меня втянуло, всосало, поглотило нечто. Опять ощущение стремительного полета сквозь непроглядную темень. Очень-очень быстрое. Затем внезапно все прекратилось. И я увидел историю, опыт, жажду, переживание, стремление, частичку жизни непостижимого мне существа. Все, что включал в себя этот посыл. Архив мыслей словно погрузил меня в свой сюжет и провел с начала и до конца по всему, что в нем было. Где и когда, совершенно непонятно. Время в этой истории шло своим ходом. Казалось, пролетают бесчетные эоны, эпохи и века. Все как наяву. Я лишь смотрел, чувствовал и внимал. Я не мог как-либо влиять на ход событий. Они шли сами собой. Непередаваемо яркие ощущения и чувства. Архитектор был прав. Разворачивать посыл – очень необычные впечатления. Словами увиденное описать невероятно сложно. Но если попытаться непредвзято пересказать, то вот, что мне было явлено. Конец третьей главы.